Женщины не дуры. Когда парк вырос до 60 машин, стало понятно, что нам срочно нужен свой автосервис. В августе 2005 года мы нашли объявление о продаже бизнеса и купили его. Это была фирма такси с собственным сервисом. То есть нам в нагрузку достались водители, диспетчеры и 40 ведер с гайками, старые «Волги» и «Жигули». Первое время было очень сложно. Штат компании состоял из самых достойных представителей советской профессии шоферов. Я стала учиться обходиться со всем этим, а заодно думала, под каким соусом преподнести сервис клиентам. И обнаружила в интернете интересную вещь. Оказывается, в США уже 100 лет как существует сеть автосервисов для женщин, чего нельзя сказать про Россию. У меня был богатый опыт общения и борьбы с этими самыми автосервисами. К тому же я знаю, что надо слабому полу, что предложить женщине, чего она боится и чего не любит. Вплоть до мелочей. Каждый раз нас заставляют въезжать на подъемник. А сколько бы ты это ни делала, все равно страшно. Подъемник маленький, машина большая. Потом женщина всегда ориентируется на эмоциональный аспект, как ее встретили, как с ней обращаются, какое ощущение у нее внутри, обманывают, не обманывают. Добиться ее расположения голубым глазом невозможно. Для этого есть ряд определенных действий. Мы ведем клиентку к машине и говорим: «Смотри». Мастер вместе с ней делает осмотр и объясняет доступным языком, что и зачем нужно чинить. Например, он видит, что помимо замены колодок надо заменить еще и стойки. Ну, скажи женщине: вам надо поменять стойки. Что она подумает? Разводят ее. А если показать ей: это колодки, которые мы сейчас снимем, а это стойки, видите, ржавые. Если они не сломаются во время ремонта, это случится на любой кочке. И тогда стойки разнесут половину задницы автомобиля, сломают это и еще вот это. При таком подходе женщина чувствует себя хорошо и не думает, что ее обманули. Ваши идеи пользуются популярностью? Пользуются. Когда спрашиваем, почему, отвечают: из-за отношения. Никому не нравится, когда его считают идиотом. Позови мужчину, да ты все равно не поймешь. Но ведь мастера же везде одинаковые. Мастера воспитываются. То, что они думают про себя, это их личное дело. Есть определенные правила, которые им надлежит выполнять. Чистая ремзона, никакого спиртного, с бодуна на работу не приходить, не материться и так далее. И как мы общаемся с женщинами, тоже объяснено и показано на примере. Я собрала всех мастеров, раздала им косметички и сказала: «Накрасить меня сможете?» Отвечают: «Нет». «А почему? Потому что дураки?» «Нет». «Потому что никогда с этим не сталкивались?» «Да». «Если бы сталкивались каждый день, смогли бы?» «Конечно». Так вот, женщины не дуры. Они просто никогда не имели дела с внутренним устройством машины. И если им что-то надо объяснить, то сделайте это по-человечески. Не надо умничать. А будете умничать, я положу 5 карандашей, и попробуйте мне не сказать, какой из них для губ. Уволю. При этом мы, конечно, стараемся изолировать мастеров от прямого общения с клиентками. Для этого у нас есть женщины-администраторы.